Глава 3. Доказательство существования Бога. Эпиграф. Профессору теологии в нашем заведении не место. Томас Джефферсон. Теологи и их помощники, включая любителей в суе порассуждать о здравом смысле, веками систематизировали доводы, подтверждающие существование Бога. Так называемое доказательство Фомы Аквинского. 5 так называемых доказательств, предложенных в XIII веке Фомой Аквинским, ничего не доказывают. Их бессодержательность легко обнаружить, хоть и неудобно так говорить о знаменитом мыслителе. Первые 3 представляют один и тот же изложенный разными словами аргумент, и их целесообразно рассмотреть вместе. Каждый из них приводит к бесконечной последовательности вопросов. То есть ответ на вопрос вызывает новый вопрос и так далее. Ad infinitum. Примечание. Ad infinitum. До бесконечности. Латинский. Конец примечания. Первое. Недвижимый движитель. Ничто не может начать движение само по себе. Для этого необходим первоначальный источник движения. Двигаясь по цепи источников, мы доходим до первопричины, которой может быть только Бог. Что-то произвело первое движение, и этим чем-то может быть только Бог. Второе. Беспричинная причина. Ничто не является собственной причиной. Каждому следствию предшествует причина, и опять мы двигаемся по цепочке причин. Должна существовать первая причина, ее и называют Богом. Третье. Космологическое доказательство. Должно было быть такое время, когда физических объектов не существовало. Но поскольку в настоящее время они существуют, должна быть некая физическая сущность, вызывавшая их существование. Эта сущность и есть Бог. Эти 3 аргумента основаны на идее бесконечной последовательности. Бог здесь прекращает движение цепочки в бесконечность. Делается абсолютно недоказанная предпосылка о том, что Бог сам по себе не может быть частью последовательности. Даже если, дав себе сомнительную поблажку, мы предположим существо, завершающее процесс бесконечного восхождения по цепочке причин, только потому, что оно нам необходимо, и дадим ему имя, непонятно, почему это существо должно обладать другими, обычно приписываемыми Богу качествами – всемогуществом, всеведением, благодатью, возможностью творения, не говоря уже о таких чисто человеческих качествах, как выслушивание молитв, прощение грехов и распознавание тайных помыслов. Кстати, логики уже заметили – то всеведение и всемогущество являются взаимоисключающими качествами. Если Бог всезнающий, то Он уже знает о том, что Он вмешается в историю и, используя всемогущество, изменит ее ход. Но из этого следует, что Он не может передумать и не вмешиваться. А значит, Он не всемогущ? По поводу этого остроумного парадокса Карен Оуэнс сложила не менее забавный куплет. Как бы всезнающий Бог, прозревший грядущее, смог быть еще и всевластным и передумать то, о чем завтра был должен подумать? Что же касается бесконечного восхождения и тщетности привлечения Бога для его прекращения, то более изящным решением представляется изобретение, скажем, сингулярности Большого Взрыва или еще какой-нибудь доселе неизвестной физической концепции. Именование ее Богом в лучшем случае не имеет смысла, а в худшем приводит к опасным заблуждениям. В одном из своих абсурдных рецептов, рецепте вкусочных котлеток, Эдвард Лир советует: возьмите немного говядины и, искрошив ее как можно мельче, раскромсайте каждый кусочек еще на 8 или даже 9 частей. Некоторые последовательности имеют естественный предел. Раньше ученые задумывались, что произойдет, если разрезать, скажем, золотой слиток на самые маленькие кусочки? Разве самый маленький из получившихся кусочков нельзя вновь разделить пополам, чтобы получить еще меньшую крупинку? В данном случае пределом членения, очевидно, является атом. Самым маленьким возможным кусочком золота будет атомное ядро, содержащее ровно 79 протонов и чуть больше нейтронов, окруженное облаком из 79 электронов. Стоит разрезать этот атом золота, и полученный результат уже не будет золотом. Естественным пределом членения типа вкусочных котлеток служит атом. Но то, что Бог служит естественным пределом членений, рассматриваемых Фомой Аквинским, далеко не однозначно. И это, как мы увидим дальше, еще мягко выражаясь. Однако перейдем к следующим доказательствам Фомы Аквинского. Четвертое. Доказательство от степени совершенства. Мы замечаем, что все в мире различно. Существуют различные степени, скажем, благодати или совершенства. Мы судим о степенях, только сравнивая их с абсолютным максимумом. Человеческой природе свойственно как хорошее, так и плохое. Поэтому человек не может обладать абсолютной благодатью. Поэтому в качестве образца совершенства должен существовать другой абсолютный максимум благодати. Мы называем этот максимум Богом. Это называется доказательством? Почему бы тогда не сказать, что все люди пахнут с разной силой? Но сравнить степень источаемого ими аромата можно только по отношению к совершенному образцу, обладающему абсолютной пахучестью. Поэтому должен существовать несравненный, превосходящий, все известное вонючка, и мы называем его Богом. Приглашаю вас заменить мое сравнение на любое другое и получить не менее бессмысленное заключение. Пятое. Телеологический аргумент или доказательство от божественного замысла, от целесообразности. Существующие в мире объекты, и особенно живые организмы, производят впечатление созданных с определенной целью. Ничто нам известное не выглядит намеренно сотворенным, если оно не сотворено. Следовательно, существует Творец и имя ему Бог. Примечание. Не могу не привести незабываемую дедуктивную уловку, втиснутую в евклидовское доказательство моим школьным товарищам во время совместного изучения геометрии. Треугольник АБС производит впечатление равнобедренного. Следовательно, конец примечания. Сам Фома Аквинский использовал аналогию с летящей к цели стрелой. Сейчас для такого сравнения может больше подойти современная зенитная ракета с тепловым самонаведением. Из этих аргументов в настоящее время продолжает широко использоваться только доказательство от целесообразности. Для многих оно по-прежнему звучит с непререкаемой убедительностью. В свое время оно поразило молодого Дарвина, кембриджского студента, ознакомившегося с ним в книге Уильяма Палия «Единственная теология». К несчастью для Палия, Дарвин, повзрослев, вывел его на чистую воду. Пожалуй, никогда еще общепринятые суждения не терпели столь сокрушительного поражения под напором блестяще сформулированных аргументов, как при развенчании Чарльзом Дарвином доказательства от целесообразности. И это случилось совсем неожиданно. Благодаря Дарвину утверждение о том, что ничто нам известное не выглядит сотворенным, пока его не сотворят, не является больше справедливым. Эволюция, происходящая под влиянием естественного отбора, создавая творение головокружительной сложности и изящества, очень убедительно производит впечатление присутствия разумного Творца. Одним из примеров псевдозамысла служат нервные системы. Даже наименее сложные из них порождают целенаправленное поведение, которое и у самой мелкой букашки больше сродни самонаводящейся ракете, чем просто летящей к мишени стреле. Мы еще вернемся к доказательству о целесообразности в главе 4. Онтологический аргумент и другие аргументы априори. Доказательство существования Бога можно разделить на две главные категории –